Эпилог. Около 6 лет спустя. А Матвей где? Мой напряженный взгляд внимательно ощупывает все углы, выступы и деревья на участке. Сыночек настоящий шалопай, что я иногда за голову хватаюсь. Даже Ратмир таким не был, хотя он тоже давал родителям жару. Еще и мне частенько доставалось от забав братишки. Где, где? Снисходительно улыбаясь, Нил приближается ко мне и ласково целует в висок. Его руки всегда заботливые и нежные, а взгляд способен растопить душу. «С батей твоим, конечно. Строят планы по хакерским атакам и завоеванию мира». «С 4-летним ребенком? «Не строй иллюзий насчет его ангельской внешности. И ему скоро 5. Он уже почти взрослый бесенок. Когда он чуть не испортил твой телефон, ты был не настолько благодушен». Матвей сказал, что он проводил опыты, как в наборе юного химика, и ему понадобилось стекло. Убедительный аргумент, да? На упаковке написано «от 7 лет». Тебе просто нужно было немножко подождать. Нила самого за уши было не оттянуть от этого набора. Супруг нежно привлекает меня к себе и медленно наклоняется. Его язык твердо чертит линию между уголками моих губ, ладони прижимают к себе все крепче. Тут я ощущаю, как что-то мягкое и теплое проезжается по моим ногам. Я вздрагиваю от неожиданности и непроизвольно смотрю вниз. «Мяу!» — доносится снизу жалобный звук. «О боже!» — у меня врывается несдержанный смешок. «Нил!» «М?» «Просто посмотри вниз». Я уверена, несдержанный хохот любимого мужа услышали даже Матвей с папой. «Это что, шарфик мой, да?» Я заслоняю рот рукой, разглядывая порезанную ткань. «А я предлагал обычную кошку взять. С шерстью!» — бурчит Нил себе под нос и тут же кричит в пустоту. «Матвей!» Сынишка с широкой улыбкой пулей прибегает к нам, и как только взгляд его замирает на нашем питомце, внезапно останавливается и не доходит до нас 2 метра. К нему присоединяется папа и подозрительно косится на нас с Нилом. «Итак», — начинает супруг, — «ты не знаешь, что с кошкой случилось?» Наша годовалая лысая любимица жалобно смотрит на меня. «Я ей помог», — с детской непосредственностью заявляет Матвейка. «Ну, она же без шерсти, ей холодно. А у нас вот одежда есть, а у нее нет. Можете не благодарить». Я присаживаюсь на корточки и ласково глажу Багиру, стягивая с нее остатки моего шарфа. Под ним оказались еще и ватные диски. На самом деле выглядит это настолько забавно, а мордочка с возмущенно торчащими усиками такая недовольная, что я еле сдерживаю смех. «А вата зачем?» — уточняю я, освобождая кошечку. «Чтоб ей теплее было». Звучит непосредственный ответ. «Матвей, не надо ничего на кошку надевать или завязывать. Если ей нужна будет одежда, мама тебе об этом обязательно сообщит. Договорились?» «Угу», — бурчит сынишка. «Но за смекалку 5 с плюсом. Кстати, я еще вот о чем хотел спросить». Начинает Нил делать шаг вперед, и тут раздается резкий окрик. «Пап, стой! Не ходи!» «Почему?» Растерянно уточняет Нил, но закончить не успевает, спотыкается обо что-то. Запинается и летит вперед. Все происходит так быстро, что я не успеваю даже моргнуть. Откуда-то доносится тихое шуршание, и на Нила резко выливается... вода. И детская пластмассовая синяя ведерко следом летит на голову. «Какого...» Супруг проглатывает последнее слово, потирая ушибленный лоб, и медленно-медленно опускает негодующий взгляд на сына. Механически стряхивает с себя капли. Папе в лицо я даже смотреть не хочу, он едва сдерживает смех. Губы его плотно сжаты в попытке пресечь порывы веселья. Во всегда строгих серых глазах пляшут озорные смешинки. Папа даже руки на груди сложил, сотрясаясь от сдерживаемого хохота. «Так, юный исследователь», — допытывается Нил, — «это что такое?» «Сигнализация», — с гордостью заявляет сын и оглядывается на деда. «Зачем?» — раздраженно чеканит Нил. «Для безопасности. Это от преступников». «То есть основной охранной системы тебе недостаточно?» Нил подозрительно прищуривается, а я, кажется, начинаю догадываться, откуда ноги растут. «Я же говорил, сработает!» Громкий довольный детский шепот стихает, когда папа старается закрыться ладонью, а потом неторопливо потирает переносицу, прищуривая смешливые глаза. Нил поднимает возмущенный взгляд на тестя. Нет, они уже давно не воюют, но папа не часто упускает возможность подшутить над зятем. Я складываю руки на груди и тихо вздыхаю. Ну вот чего они? «Миль Арамович», — цедит Нил, а сам прячет ладони в карманах. Он уже порядком разозлен. «А вы ничего не хотите добавить?» «Неплохая сигнализация. Мне, кстати, и зашла. Я б себе такую поставил». «Матвейка», — с явной похвалой обращается он к внуку. «Огонь! Продай технологию». «Не, я ее сам запатентую, когда вырасту», — скалит зубки сыночек. «А ты куда ведро-то привязал?» — удивляется Нил. «Вон туда, наверх». Сынишка тычет пальцем на толстую ветку. «Да?» — подозрительно тянет супруг и присаживается на корточки. Их лица с Матвеем теперь на одном уровне. «И как же ты его там закрепил?» Матвейка с сожалением вздыхает и с извинением оборачивается, а до нас с Нилом вновь долетает громкий шепот. «Дедушка, что отвечать-то? Придумай что-нибудь. Своих не сдаем», — так же громко шепчет в ответ папа. Я опускаю голову, стараясь не расхохотаться. Нил недовольно поднимается на ноги. «А что?» — удивляется папа. «Я сразу сказал, надо было больше расстояния делать до деревьев. Сам же просчитался. Да и дом маленький. Если бы моя жена хотела другой дом, я бы построил его», — парирует Нил. «А так, извините, придется потерпеть». «Так и есть. Правда, тот макет мы с Нилом вместе немного доработали и слегка расширили дом, но внешне он выглядит очень схоже. Здесь произошли самые лучшие моменты в моей жизни». «Пошли, Матвей, мы еще не закончили», — зовет внука папа. «Между прочим, Ира недавно звонила, скоро приедет, и пап...» «Да-да», — с ангельским выражением лица оборачивается он. «Надеюсь, на этом сюрпризы закончились?» — с намеком уточняю я. «Предполагаю, что да», — ухмыляется папа, шагает дальше и... умудряется запнуться так же, как это 5 минут назад произошло с Нилом. «Кажется, там нитка натянута». Стараясь удержать равновесие, он забавно машет руками, пошатываясь, и на голову ему неумолимо обрушивается прозрачная струя. Папа потрясенно моргает, а потом в недоумении вытирает с лица блестящие капельки. Я закусываю нижнюю губу. «Ох, мальчишки». Папа с нечитаемым выражением оборачивается и впивается обвиняющим взглядом в меня. Потом полосует подозрительным взором лицо Нила. «Не понял. А это что сейчас было?» Грозно осведомляется он, вытаскивает из внутреннего кармана платок. «Да, папка у меня старой закалки». «Да я просто заметил, как вы тут сигнализацию ставили». Хитро улыбается Нил и светится от радости. «В моем доме. Так что это штраф за несанкционированное подключение». Папа вальяжно промакивает лицо и шею и вновь кисло глядит на меня. «Вот как тебя угораздило из всех выбрать такого зоркого, а?» Мы с Нилом в унисон смеемся, папа побежденно закатывает глаза. «Не забудьте себе дома такую поставить, вы же хотели. Тем более, она уже опробована». С издевкой роняет Нил. В чем то они с папой очень похожи. А Матвей подпрыгивает от счастья и кричит, что Ира наконец приехала. «Я сам ее встречу». Безапелляционно заявляет папа и идёт к воротам. «Вы бы поаккуратнее, Миль Арамович, а то у меня еще кое-где сигнализация установлена». «Приедете вы еще ко мне». Почти неслышно возмущается папа и идет за Ирой. Матвейка бежит вслед за ними. «Как ты все это просчитал?» Восхищаюсь я любимым. «Да с этими кровопийцами проведешь выходные и не такому научишься. Кстати, когда будем сообщать светлые новости?» Я машу Ире и в который раз радуюсь, что в жизни папы появилась эта женщина. С ней он стал абсолютно счастливым, а я всегда чувствовала себя любимой и нужной. С мамой я не общаюсь совсем, на фоне ее поступков Ира стала мне дороже родной матери. А вот с роднёй Нила мы поддерживаем связь. Да, безусловно, мне было сложно переступить через обрывки воспоминаний и личную неприязнь. Но когда мой будущий супруг второй раз привел меня к своим родителям в качестве невесты, никаких вопросов это ни у кого не вызвало. Я подозреваю, Нил заранее провел с ними разъяснительную беседу. «Успеется», — отмахиваюсь я. «Срок совсем маленький». «Про свадьбу ты тоже так говорила, пока я не проявил смекалку и блестящую харизму». «О да. На бракосочетании дыма, когда невеста собралась бросить букет, она вдруг обернулась и твердым шагом, обходя подготовившихся девушек, приблизилась ко мне, протягивая цветы. И кивнула мне за спину. Я ничего не поняла, но когда обернулась, увидела Нила с бархатной коробочкой в руках. Он, улыбаясь, приближался ко мне. Слова нам были не нужны, Любимый просто скользнул кольцом по моему пальцу, а потом крепко поцеловал. До сих пор лелею в душе тот трогательный момент, когда сердце замерло и утонуло в черных глазах, подаривших бесконечную любовь и обещание. «Ну, пошли к ним?» — ухмыляется Нил. «А то сейчас они мне тут еще одну сигнализацию поставят». «А ты пошутил насчет других ловушек?» «Естественно. Но уверен, что твой отец будет теперь настороже и так нахально больше действовать не станет. Ну да, он будет чуточку внимательнее. Недооценивать противника — это фатальная ошибка. Пойдем, философ». Рядом с Нилом я всегда чувствую себя защищенной и любимой. Мы помним наши ошибки, но никогда их не обсуждаем. Этот скелет мы спрятали подальше от любопытных глаз и не вытаскиваем его. Ведь ошибки — это наш опыт, который делает нас сильнее и мудрее. И только благодаря ему теперь мы научились ценить то, к чему шли долгих 8 лет.